И чего ты всегда такой, какой есть? Ладно, поясняй своим ситуацию, а я ухожу. У меня образцы не запечатаны в лаборатории остались, занят. Решите чего, зови. Телепорт. На другое утро, по времени местности Надзика, она позвала Ярослава. Как оказалось, набралось свыше 8000 человек, пожелавших переселиться в иной мир. Если бы не домен, то Ярославу пришлось бы делать 8 десятков ходок туда и обратно для перемещения такого количества человек. Ограничение переноса не дает перенести свыше сотни разумных за раз. А так обошлось. На время пребывания в домене посторонних, он замедлил в нем течение времени по максимуму, чтобы те как можно меньше времени в нем провели. Появившись в родном мире, он тут же нашел Артемиду, благодаря связи контракта тени. Та в это время была на очередной сходке феминисток. По ее эмоциям он понимал, что божественному духу начали они надоедать. Она ведь не имеет в этом мире ограничения на свои силы, потому не хуже Ярослава ощущает все лицемерие местных самок. Нормальные девушки в таких организациях на руководящие должности не пробиваются. Даже странно, как сама Артемида сюда затесалась. Наверняка, свои силы использовала. «Привет, есть дело. Привет, может позже, или выйдем. Зачем?» Ярослав оглядел находящихся в помещении женщин. 7 штук лежало на полу, парализованными. Еще 4 молча сидели на своих местах, дожидаясь развязки непонятной ситуации. Эти не помешают. Просто сотру память самым наглым подчистую, начнут жизнь сначала, может будут более адекватны. Девушка по связи чувствовала, что ее знакомый явно не в духе, и вполне готов почистить этот серпентарий своим способом, а это похерит ее планы на них. Потому она просто согласилась, тяжело вздохнув. «Хорошо, что ты хотел? Тут из другого мира есть поселенцы, надо бы их легализовать и поселить где-то. Возьмешься? Зачем тебе это? Помогаю знакомой. Очередная твоя грелка в постели? Ага. Ревнуешь? Вижу, что нет. Вот и не нужно мне мозг клевать. Ну так как? Возьмешься? Хорошо, но с тебя деньги за работу. Без проблем. Тон 10 платины хватит? Вполне. Если нужно будет еще, позову. Отлично. Моя ты умничка». Довольный парень потрепал девушку по голове. Ему хоть и хотелось подкинуть очередную бяку очередному правительству, выпустив людей в парламенте, но одно дело сделать подобное с пиратами и их потомками, и совсем другое с обычными жителями. Найдя свободное помещение, парень начал выпускать людей из домена. Только Артемида ожидала максимум несколько сотен человек, но никак не население маленького городка. Как компенсацию девушке, Ярослав вручил каждому жителю по килограмму материализованных золотых монет на будущее проживание. Сейчас это для него было делом нескольких минут. Не слушая упреков девушки, сбросив на ее плечи эти заботы, он отправился к Иштар, передать той запасы нулевого элемента, созданного в свободное время. Заодно проведать ее перед возвращением в иной мир. Эта божественная суккуба вполне сможет отвлечь его от раздражения на Тенрюбита. Навестив родителей на другой день, он вернулся обратно, продолжать эксперименты. Через 3 дня Ярославу удалось взломать защиту зеркального измерения. Теперь даже без самого дьявольского плода он может входить и выходить из него модифицированными вратами. Для этого даже не понадобилось пытаться выловить носительницу плода, хватило просто подсадить эмблему в тень добытчика пищи для пиратов и по связи изучить координаты пространства, вместе с его строением. А имея такой маяк, основное тело могло напрямую найти их местонахождение. Влезать внутрь он так и не рискнул. Вдруг у дьявольского плода есть способ самоуничтожения того места. Даже если уцелеешь от коллапса пространства, выпадешь не в реальный мир, а скорее всего в зеркальный план. А попадать в зазеркалье ему было боязливо, уж в этом он в себе признавался. Взамен он принялся откачивать из него энергию, как воровал ее из божественных царств разных божественных сущностей. Если при закусывании душ зверюшек из зеркального плана у него буквально была изжога, то уже частично переработанная зеркальным пространством энергия этого плана вполне неплохо усваивалась, позволяя иммунитету легче к ней адаптироваться. Глядишь, в скором времени можно будет и на токсичных зверушек перейти. Сама откачка энергии сказалась на владелице дьявольского плода не лучшим образом. Пространство пыталось восстанавливаться и использовало Шарлотту Брюли как насос и фильтр для зеркальной энергии. Даже с помощью сил мира Номи она справлялась с трудом, начав худеть с каждым днем, несмотря на обильное питание и помощь врачей. Ярослав же не спешил с откачкой, замедлившись и давая той возможность восстановиться. Такая полезная батарейка ему пригодится, минимум на то время, пока поступающая энергия будет улучшать иммунитет. Даже если дьявольский плод даст похожие способности, их все равно нужно будет развивать примерно таким же способом, но качая энергию напрямую из плана, что куда менее безопасно. А еще через неделю из того пространства вышли Йонка. При этом от Кайда ощущалась значимая угроза, почти как при их первой встрече. Наверняка, полностью восстановившись, тот стал значительно сильнее. Теперь Ярослав и не был уверен, кто сильнее, царь зверей или гард после омоложения. Точнее наоборот, в случае и столкновения он бы не поставил на легенду дозора. Если раньше он был уверен, что гард круче, благодаря превосходящим резервам воли и ее качеству, в дополнение к молодому телу, то сейчас разница стала не так заметна, и могучее телосложение, дарованное дьявольским плодом, вполне бы могло позволить пересилить эту разницу. Даже наверняка позволит, дракончик, все же, тем более, если цель Кайда будет в убийстве, а не простой победе. Еще во время боя с гарпом он заметил, что тот бьет с целью подавления противника, а не убийства. Может, в бою с равным противником он другой, но это вряд ли. Слишком уж отчетливо въелось это ощущение подавления в его волю, будто становясь его визитной карточкой. Тогда как ощущение жажды убийства не было даже когда он валился от усталости, в драке с Ярославом. Хаем, а ведь я именно из-за той драки прекратил использовать токсичные составы энергии. Из-за разницы в наших уровнях подумал, что это мало полезно. Перешел на поиск уязвимости и удары в них. И зря. Воля хоть и слишком хороша, во всех прочих проявлениях, но как раз таки против токсичных долгоиграющих воздействий слаба. Одно дело, драться ради ускоренной тренировки тела, и совсем другое заняться истреблением противника, когда просто хочу получить их дьявольские плоды. Решено, уничтожаю Линлин и игнорирую Кайда, у этого здоровяка еще есть потенциал продолжать быть отличным партнером для тренировки. Сбежать уже не смогут, Брюли захвачена эмблема и помещена в домен. Зря они столько времени держали проход открытым. Теперь запру ее в укромном месте и буду поддерживать хорошее состояние здоровья, пока она фильтрует энергию зеркального плана. Может, даже отпущу в будущем, как спасибо за помощь, предварительно достав из нее дьявольский плод. Что же по поводу Линлин, для надежности, поломаю ее разум окончательно. Не говоря ни слова, Ярослав на всей скорости, включая ускорение времени, зарядил проникающий удар Шарлотте из невидимости, прямо в затылок. Игнорируя нацеленного на него Кайда, нанес второй, третий, четвертый, после чего телепортировался от взмаха булавой на другую сторону к большой мамочке, обрабатывая ее голову ударами в ухо. За время спаррингов с этим здоровяком он научился перемещаться блинками, игнорируя слабую блокировку пространства. Заодно, начал осваивать иные способы мерцаний, чтобы не пытаться их применить в последний момент, без практики. Только после седьмого удара она смогла прийти в себя, но это уже мало помогло. Ярослав в этот раз решил не драться на истощение, откачивая ее энергию, а наоборот, напрямую уничтожить. Потому использовал все силы в атаке, пробивая ее защиту и вливая в ее голову энергию, стирающую разум. Раньше ему для этого не хватало сил, не выходило пробить покров воли даже у покойного Джека, не то что у Йонка. Спасибо Кайда и драк с ним, укрепленная тушка смогла пропустить достаточную плотность единоразового выплеска сил для такого действия. Пускай и не с одного удара, но зато удалось. От очередной атаки громадного пирата в форме драконида он телепортировался на другую сторону женщины, продолжая обрабатывать ту ударами по голове. Почти 20 секунд ему удавалось таким способом безнаказанно избивать громадную женщину, прячась за ее телом от ударов Кайда. Все прекратилось, когда им на помощь подошли остатки пиратов большой мамочки. Пары секунд отвлечения на них хватило, чтобы она пришла в себя и с ревом кинулась на парня, не замечая препятствий. Тот просто телепортировался выше в воздух на 20 метров и спрятался в домене на 10 секунд, под максимальным его ускорением, чтобы перевести дух и проверить, что у него получилось. Выйдя, он заставил интересную картину. Жертва его тумаков по голове и до этого не особо адекватная, совсем с ума сошла. Она принялась вылавливать свою же команду и заживо откусывать их конечности и головы. Как и думал, стоило только подточить ее остатки самоконтроля, как голод полностью заполонил ее разум. Только жаль, что часть дьявольских плодов ушли мимо меня на перерождение. Ну ничего, эмблемы их найдут, координаты я уже им послал. Смог проследить, где те начали формироваться, а теперь добью оставшуюся мелочевку, чтобы не терять телезму. Атомный взрыв, гравитационный вихрь, атомный взрыв, падение метеорита, поток лавы, призыв великой грозы. Он продолжил поливать землю массовыми заклинаниями, пока его не прервал взлетевший за ним дракон. Такая бомбардировка и не могла ничего толкового сделать такому крепкому здоровяку. Разве что пылью присыпать и слегка истощить запасы энергии. Не вступая с ним в прямое противостояние, Ярослав вновь телепортировался ближе к большой мамочке. Он принялся засыпать ее материализованным белым фосфором, дополнительно раскаляя тот материализованный огненной чакрой. Если не получится зажарить, то хоть дым должен свалить этот неубиваемый танк. Только где там, в этот раз физика проиграла ударным волнам от озверевшей женщины. 3 тонны горючего вещества ей практически ничего не сделали, только заставив слегка порозоветь кожу на спине. Да на ней не вся одежда сгорела в окружающем ее пламенном аду. Блин, вот за что я не люблю здешних пользователей воли с передозом праны в организмах. Это практически ходячие танки. Хотя куда там современным танкам до этих бронированных чудовищ. Да у Биджу менее крепкая кожа. При примерно одинаковых резервах. Хотя с другой стороны то понятно, весь их резерв распределен по огромному телу зверя, тогда как у Йонка он сжат в куда более компактное тело, да к тому же оно, как и их жизненная сила, прошло закалку волей. Ладно, хватит жаловаться, надо уже заканчивать с этими ребятами, точнее с большой мамочкой. Не желая отбрасывать вариант с засыпкой ее белым фосфором, он продолжил его материализовать в максимально доступных количествах. В это же время один поток сознания оптимизировал заклинание создания крупных объектов, использующие материализацию, на божественной магии, для облегчения и ускорения процесса. В итоге, на старушку посыпалось жутко токсичное и горючее вещество по тонне в секунду, да еще и с самонаведением для каждого отдельного блока из 10 кг горючего материала. Дошло до того, что в окружающем пространстве стало не хватать кислорода для химической реакции. Только громадной пиратке от этого стало только хуже. Той стало нечем дышать, что только притупило у нее ощущение опасности. Кайда в это время пытался сдуть ветром горючку от своей бывшей Накама, но этим сделал только хуже, раздув вокруг той такой костер, что тот переплюнул даже его огненное дыхание. Магия все же рулит, даже в мире с подавлением. Или это я слишком долго в той практиковался? Занимаюсь я развитием тела несколько десятилетий, и наверняка результат был бы не хуже. А ведь на этих монстров местного мира большинство заклинаний не действует. Проклятия сгорают в королевской воле, остановка времени буквально распадается, если они попадают в ее зону действия, Круция вызывает щекотку, а Авада Кедавра ничего кроме легкого головокружения не делает. Эффекты куда заметнее на необладающих королевской волей персонажах, но таких я и руками разделываю, не особо напрягаясь. Звезды Кайда не дадут соврать, сгодились лишь как манекены для разминки. Немного подумав, Ярослав решил проверить, как будут работать заклинания мира Гарри Поттера, если добавить в них телезмы, в дополнение к мане. Обычная ранговая магия от такого распадалась, слишком строги в ней формулы воздействия. Приходилось переделывать их в божественную систему магии из того же мира. А это уже полная переделка заклинаний, а не просто их усиление дополнительной энергией. Результат показал себя сразу, будто эту систему магии специально создавали для такого использования. От Круция большую мамочку свалила с ног, хоть от боли та не орала, но ее конечности конвульсивно дернулись и отказывались слушаться почти 10 секунд, пока та не адаптировалась и перестала валяться на горящем фосфоре. Но этого хватило, чтобы тот набился Йонка в легкие и рот, начиная сжигать ту изнутри. Ви-и-и. Визг боли, заполненный под завязку королевской волей, вызвал чудовищную ударную волну. Ярослав, не ожидавший такого, отлетел на 30 метров, хоть и не пострадал, сумев поставить защиту и впитать значительную часть маны. Неосознанный удар разбросал от женщины не только весь фосфор, но и пласты земли с горящими кусками материализованного горючего вещества. Отлично, ману истратила почти всю, а значит никакой королевской воли, и соответственно усиленной защиты. Ее дьявольский плод достаточно изучил, а значит опасаться уже и нечего. Думаю, в таком ослабленном состоянии смогу ее утащить подальше и своими силами, чтобы Кайда не мешался, или попросту телепортировать ей в желудок особо токсичных составов. Защиты почти нет, должен справиться. Нет, не буду рисковать, вдруг переварит и восстановится. Буду действовать наверняка. Переместившись к хрипящей пиратке, телепортировал ту вместе с собой в ближайший океан. Она, в отличие от Кайда, использовать силы под действием морской воды не научилась. Воду, наполняющую опаленную глотку и охлаждающую кожу, женщина восприняла даже с некоторым облегчением. Ярослав в это время принялся высасывать из нее силы, прицепившись к ее спине. На полное ее опустошение до состояния мумии ушло всего 3 минуты. Получено 26317 телизмы. Было бы быстрее, сумей я ее кожу пробить и засунь конечность внутрь. Через более хрупкую энергетику проще действовать. Это как бить по твердым мышцам или по открытым внутренностям. Только слишком уж она привыкла свою шкурку подсознательно укреплять. Мне до такого результата несколько лет еще идти. Может, пора создать подходящее оружие для ковыряния таких бронированных противников. У меня как раз наметилось замедление роста. Я хоть и становлюсь сильнее, но одновременно с этим ослабляется эффективность усиления навыков от телизмы. Если раньше она давала многократное усиление всех их свойств, то сейчас едва тройное набирается. ХМ может навестить мир оверлорда и поискать их божественные артефакты, а еще лучше гильдейское оружие или мировые предметы. Подумав, Ярослав отложил эту идею. Не стоит отклоняться от планов по прихоти. Сначала эксперименты с деревцами и их производство плодов чакры, потом квест, и только тогда возвращение в тот мир. Уж слишком его напугало, как лишь краешек заклинания платинового лорда дракона заставил парня заживо гнить на скалах. Да, сейчас он стал значительно сильнее и живучее, он может появиться вдали от места исчезновения из того мира и такими переходами спрятаться под землю. Но это не отменяет того, что ему попросту боязно туда соваться без подготовки. Слишком хорошо ему запомнились ощущения цикличного разложения и восстановления плоти. Значит, планы не меняю, только буду регулярно Кайда навещать, для практики. Следующие недели прошли довольно тихо, для самого Ярослава. Он практически не отходил от своих деревцев, следя за их ростом и возле них же проверяя самые разные свои задумки. Даже для извлечения дьявольских плодов из положительных персонажей он не отлучался из острова, дожидаясь, пока их доставят к нему в спящем виде. Хотя на часовые драки с Кайда перемещался раз в 2 дня, слишком ему понравилась такая развивающаяся боксерская груша. Мир же в это время продолжал бурлить, его эмблемы принялись за зачистку пиратов Белауса, чем только распалили поднявшуюся бучу. А когда смогли угробить еще одного Горосея, вообще началась война всех со всеми. Смерть одного из советников так называемых небесных драконов точно не рядовое событие. Тем более, насильственная смерть у диверсионной команды, состоящей из тройки эмблем, получилось принудительно того телепортировать с помощью связки порт ключей под воду, и в очередной раз накормить того разными смертельными составами, прямо сквозь кожу. Минус птеродактиль. Оставшиеся же были постоянно на чеку, да и оказалось, что их босс по кличке им не так и прост. Пускай практически не слазит с трона мира, но вот испарять эмблемы, проникающие на святую землю, у него отлично выходило, несмотря на то, что те прятались в невидимости. Пока его теневые копии наводили беспорядки по миру, сам парень сажал очередную партию деревцев. Оказалось, одного дьявольского плода достаточно для полноценного развития деревца и подключения его к некому запасу сил в отдельном пространстве, привязанном к планете. Ярослав с трудом сам мог до него дотянуться, без использования дьявольских плодов, как посредников, а использовать их не рисковал, безопаснее делать ретранслятором наблюдения маленьких будущих десятихвостых. У него были догадки, что это нечто вроде домена того самого дьявола, ответственного за появление не вписывающихся способностей в мир. Слишком уж дьявольские плоды отдают чужеродностью этому миру. Их даже не спишешь на разработке забытой цивилизации, чересчур разные способы оперирования силой, в сравнении с волей и прочими силами родословных разумных существ и зверей, поддерживаемых планетой. Даже зоны, имеющие в себе отражение местных животных, усиливают организмы носителей по иному методу, чем развиваются их прототипы, живущие в этом мире. С каждым посаженным деревом и использованным для их подпитки дьявольским плодом, воля мира все благосклоннее мурчала на Ярослава, хотя, при посадке первого деревца, была не особо довольна. А когда их количество перевалило за 4 десятка, он ощутил на себе внимание этого самого так называемого дьявола. В первые мгновения его будто кувалдой Кайда по башке приголубили, и не один раз. Слишком уж в широком спектре начала давить на него враждебная духовная сила. Будто все море пробудило разум и резко ополчилось на него, начав накладывать самые разные проклятия и придавливать его духовное тело своим весом. Благо, его иммунитет успевал очищать проникающую в тело духовную энергию. Только это не отменило того, что ему пришлось пластом на земле валяться в течение 3 дней, пока его тело не начало привыкать к давлению. Только тогда он смог хотя бы ползком передвигаться, если не считать телепортации на мане. Интересно, так ли себя ощущают рядовые синигами в Бличе под прессом духовной силы капитанов? Можно было бы перестроить систему энергетику, исключив духовную силу и заменив ее маной пси, но это точно тупиковый вариант. Наверняка, в будущем попаду под незнакомую вариацию подавителя пси, почувствую на себе воздействие холодного железа для отсечения маны, или касание концепции смерти, стирающей прану, или какой-нибудь китайский вариант блокировки ци. Лучше заранее вырабатывать устойчивость в безопасных условиях, не говоря уже о том, что сам изучаю рассеиватель воли, чтобы легче пробивать защиту Кайда и прочих пользователей воли. И не удивлюсь, если обнаружу, что изобретаю велосипед. Только жаль, что местная инфосфера имеет кучу заблокированных и зашифрованных участков. Всех моих миллионов телезмы не хватит быстро взломать их все. Потому продолжаем в том же духе. А конкретно сейчас возьмусь адаптировать свою универсальную энергию к такому воздействию. Все это время он продолжал создавать в домене новые ростки деревцев с помощью одних эмблем и передавать их другим для посадки, а подросшим скармливать оставшиеся дьявольские плоды через тех же эмблем. Не зря он выбирал такое подобие теневых клонов, как вторую плюшку. Очень удобная штука вышла. Хотя, с третьей спешить не будет, не понравились ему догадки о сути работы этих самых плюшек. Они оказались некими семенами апостольства той же сущности, с которой заключили контракт. Только недавно смог разобрать, чем они по сути являлись. Сама способность передала информацию о себе после достижения 16 уровня восприятия. Радует только, что в них встроен механизм добровольного отказа от способности, пускай и со значительным ослаблением возможности этой самой способности. Но это даже хорошо, без соответствующих знаний, получать на халяву любую силушку, которую только придумаешь, пускай и теряющую в силе после отказа от этого апостольства. Да и минусы пока непонятны, кроме облегчения для сущности возможности наблюдать и влиять на своего апостола. Но с таким различием в их уровнях нет особой разницы для воздействия, есть ли семя или нет. На 25-м скорее всего будет новый пакет информации, или к тому времени парень сам разберется, как та работает. Тогда и будет решать, что делать. Может, наоборот, наберет их по максимуму. Пока его эмблемы высаживали все новые ростки божественных древ, Ярослав начал волноваться о их избыточном количестве. Пускай он планировал, что недозрелых можно будет сорвать, как сорняков, и скормить домену для роста, но вдруг те начнут инстинктивно сопротивляться, перейдя в боевую форму маленьких десятихвостых. Блин, да если все деревца вырастут, то и эту планету выпить смогут, если дьявола им не хватит для выращивания и формирования плода чакры. Надо наготовить им поддельных пилюль чакры с помощью материализации, чисто на всякий случай. Хорошо, что это подавление не мешает использовать большинство моих способностей, не использующих духовную энергию напрямую, и со временем я все больше к нему адаптируюсь. А еще лучше, что этот дьявол не может выбраться со своей берлоги, сидя в ней, как в ловушке. Наверняка это постаралась древняя цивилизация. Воля мира здесь слишком инертна, чтобы такое провернуть, или все же она, но все силы тратит на подавление противника, потому и вялая такая, при такой-то насыщенности силы этой планеты. А может, они вместе постарались, разберемся. Но блин, не думал, что он меня заметит, когда буду подглядывать в его домен, через деревья. Не зря его дьявольские плоды не трогал лично, а пропускал через расщепитель. Тогда это подавление могло расплескать мое тело изнутри одним ударом, а не щекотать снаружи. Ну ничего, он мне только одолжение делает, раскачивая внешнюю часть духовной чакры. Прямо, круглосуточная тренажерка. А то, что на полу валяюсь, не беда, гордыня не настолько возросла, чтобы париться по такому поводу. Немного обдумав ситуацию, он решил, что может и хорошо, что есть столько деревцев. Вдруг, воле мира он не понравится, и она ополчится на него. А потому не помешает подготовить кучку крошечных ростков тех же божественных древ, как оружие последнего шанса перед побегом из мира. Лучше иметь гранату и не использовать, чем не иметь. На острове Амазон Лили, в племени Куджа, состоящем из одних только женщин, вовсю выплескивала негодование на своих подчиненных принцесса змей. Она же, единственная женщина Ситибукай, пират на службе у правительства, Барахенкак. Как он посмел? Удар стройной ножки заставил отлететь очередную воительницу из целого отряда, выступающего спарринг-партнером своей императрицы. Хотя все они прекрасно понимали, что та попросту выпускает раздражение. Непростительно. Очередной удар и оружие еще одной воительницы ломается от подсознательного всплеска чакры, а довольно крупная женщина получила парочку переломов ребер. Только увидев кровь от распоротой кожи своей подчиненной, она немного успокоилась, хотя не столько из жалости к пострадавшим пираткам Куджа, сколько от нежелания пачкаться. Все же эта дамочка, та еще стерва, считающая, что милая личика ей все простит. Неделю назад она смогла ощутить, как ее сестер и ее саму усыпили неизвестными составами. Следующее, что она осознала, это пустота на месте нахождения ее сил окаменения и неизвестный источник энергии, текущий по телу. А к одной груди была приклеена липучей лентой записка с благодарностями за плод. То же произошло и с ее сестрами. Позже, с помощью одной старейшины их племени, они смогли понять, кто таков этот Ярослав Волков, чьим именем подписался неизвестный в конце записки. Токсичный Ярос, новый пират, нашумевший тем, что сумел отравить легенду Дозора и продолжил массовые убийства всех подряд. По крайней мере, так пишут о нем в листовках. Пускай новая сила под названием Чакра и была весьма удобна, о чем она успела узнать во снах и проверить на практике, но это не отменяло того, что тот ублюдок наверняка посмел ее облапать, если не больше. И даже сведение шрама со спины делало ее настроение только хуже, ведь он узнал о его наличии, а потому должен умереть. Сестра, сестра, есть новости о Яросе токсичном, но кое-что бесило Хэнкок еще больше, о чем она не хотела признаться даже сама себе. Ее сестры, после удаления дьявольского плода, стали сравнимы с ней по красоте, а она, наоборот, утратила часть своего обаяния, без усиления эмоций похоти окружающих через мэра Номи. Что узнали? Ранее громадная, почти пятиметровая девушка, с приплюснутой и слишком широкой головой, а теперь вполне себе симпатичная пропорциями красотка, а рост под 2,20 ничуть ее не портит. До этого на нее слишком сильно влиял дьявольский плод, что довольно часто случалось с прочими владельцами занов, как и с ее третьей сестрой, и даже без активации они имели значительное влияние на внешний вид носителя. А Ярослава как раз заинтересовал этот вопрос чрезмерного роста, потому он смог помочь девушкам его нормализовать. Оказалось, что без генов иных рас и воздействия занов, люди редко могут превысить 3 метра роста, даже под воздействием местной жизненной силы. Организм успевает адаптироваться и начать ее уплотнять, вместо того, чтобы раздуваться как шарик воздуха. И редкие исключения только подтверждают правила, потому что состоят из людей, имеющих предков из других рас, либо получивших воздействие другого типа дьявольского плода. Пускай они не настолько склонны к гигантизму, но порой и парамеции с логиями излишне стимулируют физические тела. Те две новенькие, которых воины племени нашли в лесу, они были знакомы с этим Ярославом, похитившим наши дьявольские плоды. Говорят, это он отправил их сюда, для тренировок. Окончание речи сестры, бывшей владелицы плода модели Анаконда, Хэнкок не слушала. Она уже со всех ног неслась к этим чужачкам, сваливая на них всю вину в потере ее сил. Ведь больше всего авторитета она имела благодаря возможности превращать других в камень и распалять любовь прочих, чтобы избегать недовольства. Точнее, это она так считала, забывая, что в первую очередь она стала местной императрицей благодаря силе, и только ей, а прочее стало просто приятными дополнениями. Только куда там до адекватного мышления, не во время затянувшейся на несколько дней женской истерики. Подбежав к дому размещения девушек, она сходу попыталась ударить ближайшую к ней ногой, и только после укладывания их на землю, начать задавать вопросы. Она как раз стояла возле рыжей, разговаривающей с ее сестрой, но не тут-то было. Хоть подвергшаяся нападению девушка и растерялась, но быстро взяла себя в руки, приготовившись защищаться или убегать, что более привычно было Пероне. Только маневр Хэнкок был заранее замечен Викой, и та успела оттолкнуть свою подругу от атаки, одновременно блокируя удар местной императрицы боевым искусством под названием «Неуязвимый фронт». Следующие удары принцессы змей хоть и пробивали защиту ее противницы, заставляя ту отлетать от атак, но было видно, что особого преимущества Хэнкок не имеет. Просто ее оппонентка менее опытна в сражениях, а в силе тела практически не уступает. Преимущество воли вооружения блокирует незнакомыми ей приемами, не относящимися к воле. Захватить их живьем – это враги. Не успели собравшиеся амазонки начать готовить луки из своих змей и приступить к выполнению приказа, как вдруг из тени рыжей девушки выпрыгнула черная пантера выше самой девушки, отвлекая на себя внимание собравшихся. А еще мгновение спустя ее фигура мигнула, оставив вместо себя высокого черноволосого парня, явно раздраженного несвоевременными проблемами. Тот быстро окинул окружающих взглядом и сделал протяжный усталый выдох. Мало было подавления и кучи сообщений от морского дьявола, накатывающей усталости от круглосуточного создания скрывающих формаций для ростков божественных древ под тем же подавлением. Так еще и эти идиотки создают проблемы. Точнее, одна идиотка, в лице избалованной принцессы-змей, слишком привыкшая получать направленную на нее любовь, раздутую дьявольским плодом. Так и знал, что стоило вас прикончить сразу, Вика. Еще не передумала, секунда дела, и эти пиратки просто исчезнут. Еще перед охотой на пиратов Куджа, эмблемы решили уточнить у Вики, не будет ли та горевать по этим пираткам. Та же попросила не трогать женщин из острова, а ведь истреби их Ярослав перед отправкой девушек на Амазон Лили, и вопросов не возникло бы. Вот что значит блат по знакомству. Местные бы и рады высказать свое фи на предложение вторженца, но на ногах остались стоять едва ли 10 амазонок. Из остальных парень уже успел откачать часть жизненных сил, вместе с волей. Не зря ведь тренировался на Кайда. И сейчас расширенная территория монарха делала свое дело, правда уже давно не профильное. В базовом варианте она только усиливала возможности теней, на ней находящихся. Но благодаря дьявольскому плоду другого сетибука эта функция стала второстепенной, уступив место откачке разных энергий, по принципу отсечения им теней. Во что она мутирует дальше, сложно сказать, в будущем будет видно. Пока рыжая милашка собиралась с ответом, на ногах из враждебных элементов остались стоять только 4 пиратки, удерживаемые властью правителя на месте. Хэнкок с сестрами и старушка Нён, подошедшая на шум. Нет, не трогай их, да и ты сам виноват, что разозлил ее. Не все такие добрые, как Перна. И что, просто так отпустить их? Может пересчитать всех их личных жертв их походов за добычей? На это замечание девушка скрестила руки под грудью и слегка свела брови. Не нужно, сама догадываюсь. Тогда предлагаю другой вариант, стираю им память подчистую, включаю обучение базовым жизненным вещам во сне, и через месяц они станут полноценными новыми личностями, без прежних тараканов в головах. От представленной картины у сестер Горгон подкосились ноги. Ярослав пока еще сам не заметил, но рассеивание и откачка воли не только вытягивает эту энергию, но и ослабляет стойкость разума. Как итог, их сознание гораздо легче поддается внушению даже через простые слова, а тут еще и неосознанное давление воли вторженца, закаленной битвами с сильнейшим существом, как еще кличут Кайда. Не нужно. Или ты зря меня сюда переносил, мне здесь понравилось, постараюсь разобраться сама. Тот на это только почесал свою бестолковку. Тогда фигня получается, я заявился сюда как самодовольный альфач, перепугал толпу вполне себе безобидных девушек, могущих лошадей на плечах носить. И если свалю, не сделав никакой пакости, то будет знатный такой срыв шаблона. Чего? Даже у Вики слегка мозги закоротили от такой отповеди. Ничего особенного, настроение ни к черту. Местный главный демонюга меня уже задолбал, начал засыпать меня разными ментальными образами и непристойными предложениями. В смысле, давай вдвоем разложим волю мира, разберем на составляющие и поделим эту планетку на двоих, только прекрати меня лапать изнутри. И так на протяжении недели. А тут еще эта курица негатива добавляет, взмах руки в сторону Хэнкок, по сотни раз на день проклинает, а я и за меньшие проклинал в ответ. В общем, делаю последнее китайское предупреждение, успокой свою знакомую любым способом, иначе в следующий раз просто сверну ей бестолковку. Удачи, телепорт. Оставшиеся возле дома Вики девушки начали неспешно приходить в себя, расспрашивая подруг, чего это такое было, и расползающиеся слухи о том, что это был мужчина, не вселяло им оптимизма. Ведь мужиков большинство из них знали только по пересказам, а тут один заявился и поставил их всех на колени королевской волей. Так они восприняли расползающуюся тень и неустойчивые коленки. Симптомы ведь похожи, от воздействия королевской воли тоже ведь окружающие цвета меркнут в восприятии подавленного человека. Продолжать же нападение на девушек они не стали, Хэнкок была не в себе и ее увели сестры, А старушка Нён принялась расспрашивать Вику и Перону о том, кто это был таков и что произошло. Чуть более чем сутки спустя Ярослав получил новый вариант слишком активного внимания. Если раньше он ощущал источники негатива в свою сторону и соответственно отвечал, то сейчас к нему начали приходить эмоции совсем другого рода. Это результат поднятия уровня восприятия, или есть другие моменты? Решив детальнее изучить источники направленных в его сторону эмоций, он принялся изучать ситуацию ясновидением. Очешуять. Вот прямо очешуять. КХМ, мда, слов нет, и матов тоже. Понимаю проклятие, ладно негатив, хрен с ней, с ненавистью. Но как эти амазонки сумели мне похоть переслать? Минуту почесав черепушку, он расплылся в довольной улыбке. Ну, сами напросились. Какой же дурак откажется? Разве что верный и окольцованный семьянин. Взглянув себе на руку, и не найдя там ни одного кольца, лыба парня стала только шире. Один телепорт, и он оказался в спальне мастурбирующей женщины. Рефлекторно наложив полог тишины, он обратился к амазонке. «Привет, красавица! Помощь нужна, эпилог, или как чуть не сдохнуть от одной ошибки?» Следующие месяцы Ярослав продолжал ухаживать за деревцами. То, что кормилось морскими королями и их душами, теперь переваривало по десятку многотонных тушек в сутки, высасывая тех до состояния мумий. Оно же и вымахало самым громадным, перевалив уже за 5 десятков метров в высоту, но при этом было не самым наполненным энергией, в сравнении с прочими, скорее шло наравне с тем, которое кормилось энергией веры. Самое жирное в этом плане было то, что подключено к плану света, следующими шли подключенные к тени и огню, хотя размерами были одинаковы, по 30-ке в высоту. Дальше было то, которому скармливалась энергия местных эгрегоров веры, точнее их остатки, не обглоданные местным дьяволом, или волей мира. Он пока не разобрался, кто это такой голодный. Следующим по энергонасыщенности шло то, к которому притягивалась свободная жизненная сила из окружающего пространства, с помощью фокусирующих конструкций, слегка превосходя то, которое росло само по себе. И последним было питающееся искусственными пилюлями чакры, хотя по размеру оно было вторым. И неудивительно, их сложнее всего переваривать. Это как разница между травоядным и хищником. Разница в питательности в пище заметна. Зато они все начали формировать плоды чакры. Пускай пока маленькие и незрелые, но зато вполне заметно, что зависть начала превращаться в будущий плод. При этом деревья продолжали разрастаться, увеличивая сбор энергии. Что интересно, новые деревья, пустившие дьявольские плоды на удобрение и подключенные к домену дьявола, растут немедленнее, чем те, что черпают энергию из иных планов, даже слегка быстрее, они тратят меньше сил на поддержание перехода. Хотя первые 4 дерева были медленнее в этом плане, до недавнего времени. Морской дьявол пытался их отсечь от вкусняшки, но куда там этому скованному злыдню до противостояния с целым лесом из голодных 10-хвостых, пускай они пока находятся в мирной форме. Когда их количество достигло 100, они вообще перестали замечать сопротивление. Мужик. Чего это ты вялый такой? Гляди, как прокачался, разделал 3 адмиралов, как щенков, гордись. Навестив в очередной раз Кайда, Ярослав думал, что тот наоборот будет на подъеме. Днем ранее он отметелил одновременно Сакадзуки, Кудзана и Барсалина. Те решили, что проще отступить, чем пытаться пробить эту неубиваемую тушку. Слишком уж тот раскачался за последнее время, да еще и на Кайросике теперь чихать хотел. Следящий за битвой Ярослав еще надеялся, что один из них пострадает и даст ему возможность подловить неудачника. Но куда там, эти калачи тертые, не то что бесполезные гроси, выезжающие за счет мифических занов. Опытные вояки подставы в еде чувствовали наперед, да и во сне не сбавляли бдительности, не позволяя себя травонуть. Бедные эмблемы уже отчаялись тех достать. Вот и днем ранее, они решили отступить, чувствуя на себе внимание еще одного скрывающегося противника, не сулящие ничего хорошего. А ведь они специально готовили на Ярослава ловушку, пытаясь для этого выловить Надзика. Только тот просто призвал девушку к себе, с помощью заранее установленной метки, честно списанной с Хирайшина, а к адмиралам просто пнул в открытые гигантские врата Кайда, хорошеньким ударом под задницу. «Кайда, не унывай. Если я надоел как противник в драках, могу запустить тебя на Моби Дик. А там уже сами с Белоусом решите, бухать или воевать». Ну так что, рогатый здоровяк только бросил на настырного парня раздраженный взгляд и отвернулся, продолжая поглощать выпивку прямо из бочонка. Ну прям обиженная девица. Я ведь твою семейку не трогал. Вон дочурка твоя вовсю празднует твои проигрыши в Вано, устраивая торги с самураями. А с виду такая милаха была. Хотя, думаю, в будущем перебесится. Молодость она такая. В ответ он получил только удар булавой, заряженной силой. Оргии хоть и имели место быть, но не в том смысле, о котором можно подумать из слов парня. Девица вбила себе в голову, что она один, в смысле мужик. Слишком девочка увлеклась исторической личностью и снимала гейш наравне с другими самураями. Пускай и для слушания их пения, игры на музыкантах и прочих правильных развлечений истинного самурая. Подробностей Кайда не знал, но ощущал, что этот приставучий репей говорит правду. Таким нехитрым способом тот раздраконил Йонка на очередную драку. Выполнив очередную тренировку, Ярослав отправился к амазонкам. В последнее время его там с удовольствием принимают, только тайно, не давая знать о его визитах их взбалмошной императрице. Так уж вышло, что он отлично устроился в этом мире. То ухаживает за своим садом, дожидаясь роста плодов чакры, то ходит к Кайда, как в спортивный зал, то перемещается в Амазон Лили, как в бордель. Особо элитный бордель, для одного клиента. Такой себе блатной дачник получился из Ярослава. Лишь две вещи его напрягали в этом мире. Первое, Монки Д. Луффи, чуйка на его сканирование и дальше напрягала. Удалось только посмотреть на того через дрон с фотоаппаратом. На прямую съемку в реальном времени интуиция ругалась матом, да и на снятие видео. А вот пленочный фотик одобрила, точнее проигнорировала. С виду ничего не поменялось, если не считать мерзкую ухмылку на лице, вместо прежней задорной улыбки. При этом у Ярослава была уверенность, что Гарп не заметит изменений, или заметит, но не придаст значения, или случится еще какая непонятная фигня. В общем, пока что туда лезть не стоит, тем более что тот со своего острова не спешит сваливать. Вторым напрягающим моментом был так называемый им. В последнее время тот закрылся от сканирования непонятным щитом, прикрывая заодно территорию в метров 300 радиусом и создавая помехи в десятки километров. Дроны же сбивались еще раньше, слишком уж там строгая охрана была, ближе смогли пробраться только насекомые тени, но и они испарялись почти сразу, как только пересекали зону отсечения ясновидения. Ладно, будем ждать. Меня интересуют в первую очередь плоды чакры. Поскорее бы, и тогда можно будет отправляться выполнять квест, будь он неладен, лишь бы не случилось никакой неприятной гадости в ближайшие полгода. За это время плоды обретут хоть какую-то стабильную форму, тогда даже срубание дерева им не повредит. Тьфу, тьфу, не накаркать бы. Как ни странно, ничего неприятного не случилось, даже его деревья не обнаружили. Не зря он принялся изучать гиндзюцу на местности. Иллюзии на чакре вполне неплохо работали в этом мире, не рассеиваясь так же быстро, как заклинания на мане. Наоборот, удалось создать их подпитку от фона мира, и только время от времени обновлять структуру их носителей, постепенно набивая руку в их перенесении на прямую работу от окружения, с возможностью самоподдержки. Время мирно текло, пока не прошло 2 года. За это время его эмблемы таки доконали адмиралов, но не стали тех убивать, а только удалили их дьявольские плоды. Надо же кому-то порядок в мире наводить. Гарп слишком ленив, чтобы заниматься этой ерундой. Та же судьба постигла и Белауса. Немного составных ядов в саке и ослабленный болезнью старик скончался во сне. Слишком уж много опыта в этом деле накопили эмблемы. Драгона тоже жалеть не стал, как и почти всю его шарашку. Ему не понравились принципы их организации. Кто не с нами, тот против нас. Уж куда проще продолжить чистить морской дозор и выползающих из-под защиты и Матинрюбита, чем давать революционерам наводить свои порядки. В мире осталось только несколько дьявольских плодов, которых тот не прибрал к рукам. Неизвестное количество заныкал им на святой земле. Хорошо, хоть эмблемам удалось прикончить оставшихся горосеев. Это оказалось куда проще, чем подловить Сенгоку. У Ярослава даже сложилось мнение, что тот сам поддался эмблемам, лишь бы его оставили в покое. Видать, сильно старик хотел на пенсию. И последний недоступный плод, мифический Зан Монки Д. Луффи. К нему Ярослав боялся соваться даже больше, чем под колпак к им. Именно из-за действий последнего, Ярослав прекратил свое неспешное времяпровождение. А ему оно понравилось, полдня работаешь над интересными делами, присматривая за своим садом. Это не скучная и однообразная работа в офисе, или на заводе. Это именно интересное и собственное дело, потому и так затягивает. Еще часть дня делаешь детишек, устраивая би-би-бум на одном островке, играя в прятки со зверствующей Баа Хэнкок и периодически тиранишкой Да, который сам втянулся в их спарринги, в остальное время строя свою страну, в противовес мировому правительству, но уже не из пиратов, а беря шефство над прочими островами. Разница с прежним подходом небольшая, те же налоги с подчиненных территорий, как плата за защиту. Только теперь его бойцы назывались армией, а главный остров – царством зверей. Различия вроде мелочные, но без отпетых пиратских головорезов это образование и впрямь стало походить на нормальную страну. При этом, разных говнюков, с отрицательной кармой, вырезал сам Кайда, чтобы те Ярославу не достались. Как он начал их определять, парень до сих пор не разобрался. Наверное, просто валил всех злые дни подряд, одновременно приводя к покорности остальных. Под конец мирного времяпровождения Ярослава, Нелуффи принялся плавать от острова к острову, и в каждом месте появлялись беззаветно верные ему люди, стоящие на вершине власти. Сканирование тех показало сложные образования на их разумах из телизмы и прочих энергий. Если сравнивать их с заклинанием 10-го ранга управления амнезией, позволяющим стирать воспоминания, то это будет ламповый компьютер, занимающий большую комнату, против современного смартфона. Сравнение идет и в потреблении энергии, и в выдаваемых расчетных мощностях. И в роли смартфона выступает отнюдь не ранговое заклинание. Не зря интуиция советовала не соваться к этому засранцу напрямую. С такими возможностями, этот лжелуффи может успеть выпотрошить один поток сознания Ярослава за те мгновения, пока прочие будут решать, стоит ли сбегать в иной мир сразу, или проверить свою живучесть. Разве что сбросить на его черепушку несколько ядрин батонов. Как раз созданием разных неприятных для этого типа штучек он и занимался в свободное время. Всего за 2 месяца бывший будущий король пиратов обошел большинство островов East Blue. Хорошо, что Надзика уже год как помогает Белу Мере гонять разные отребья на противоположной стороне планеты, а потом направился на Гранд Лайн, прямиком через Калм Белт. При этом он уже настолько прокачался, что морские короли оказались для него приятной закуской, а не стоящими противниками. Что любопытно, он не пользовался ни ракусики, ни волей, а был именно магом, и его заклинания не слабели со временем от фона этого мира. При его приближении к одному из божественных древ, интуиция Ярослава заголосила благим матом. Этот засранец полностью проигнорировал гендзюцу, наложенное на местность, заставляющее отворачивать от места прорастания деревца. Наоборот, этот дважды засранец повернул к нему и двинулся напрямик к островку, направляя своих подчиненных. Не раздумывая, практикующий садовод стер все следы своего причастия к созданию гендзюцу из ноосферы планеты, и вместе с этим активировал во всех божественных деревьях так называемый режим боевой готовности. Это когда оно готово в любой момент стать десятихвостым. И в дополнение деревцо начинает ускоренное сосание энергии, пуская значительную часть на собственный рост, а не на формирование и питание плода чакры. Энергия просто не успевает фильтроваться и уплотняться для его правильного роста. По мнению парня, это бесполезный перевод полезных ресурсов. Но он был уверен, что второй раз морской дьявол не даст ему так легко к нему присосаться, и раз этот подселенец в тушку резинового человека начал лезть куда не следует, то нужно заканчивать добычу полезностей. Потому, лучше уж опустошить его запасы по максимуму, в как можно меньшие сроки. Убить этого монстра он и не надеялся, уж слишком жирное у того духовное тело, да и печать хоть его и сдерживает, но одновременно с этим поддерживает его существование. Если и браться за его упокоение, то делать это вместе с уничтожением его темницы. Но Ярослав еще не настолько уверовал в себя, чтобы подписываться на это самоубийство. Может быть, в будущем, очень далеком будущем. После попадания резинового человека на Калмбелт события понеслись вскачь. Первое деревцо, попавшееся Луффи на пути, приняло форму небольшого десятихвостого и драпануло прямо по морю, в противоположную от него сторону, вяло отбиваясь от морских королей. По размерам этот монстрик был слегка меньше Курамы. Тот ведь почти 1000 лет откармливали, впитывая мировую энергию, пускай и не особо эффективно, не имея раскинутой сети корней. Но даже так, спрятанный в домене лист теперь был не столь полезен Ярославу. Парочка мелких десятихвостых дают больше чакры, да и куда легче попадают под контроль. С этим даже эмблемы справляются. Но, как говорится, запас карман не тянет. Вот ведь ублюдок, стоило этому сбежать, как он нацелился на следующее. Ну и хрен с тобой, поиграем в догонялки, пока оставшиеся откачивают остатки энергии из запасов дьявола. Что огорчало Ярослава, так это то, что после превращения в боевую форму и возвращения в форму древа, у Джуби не получалось присосаться к домену дьявола, без посредника в виде дьявольского плода. Даже искусственные плоды не помогали, он попросту перестал распространять на них свои метки. В погонях ходячей резинки за древами прошел почти год. Ярославу даже пришлось усыпить большинство Джуби и спрятать в домене, изредка подкармливая их искусственными пилюлями чакры, для поддержания спящего режима. Этот подселенец в тушку Луффи научился коротким телепортациям, и древом даже в форме десятихвостого стало сложно от него сбегать. Проще переместить тех в домен, только слишком уж это затратное дело, в плане единовременного выплеска энергии. Не выйдет по несколько раз на дню переносить такую громадину с места на место, а терять будущие заготовки под физические тела эмблем не хотелось. Ярослава больше всего напрягала не сила этого засранца, а неизвестность. Непонятно, как тот может угрожать Ярославу, потому он так и не рискнул с тем встретиться и дать ему по морде. «Вот ты и попался», еще даже не услышав фразу, интуиция парня заверещала фальцетом. С первым же сказанным лжелуффи словом, Ярослав начал выполнение резервного плана жопа. Один поток сознания дал команду системе в максимально затратном, но пробивном режиме потрошить противника на предмет копирования способностей и памяти. Такая себе атака деньгами, точнее, телизмой. И пофиг, что скорее всего не один десяток миллионов улетит в трубу. Жизнь ценнее. Даже секундная задержка ошеломлением от агрессивного сканирования может помочь. А то, что перемещение в родной мир задерживается уже на треть секунды, явно намекает на проблемы. Команда прошла, но смещение запаздывает, хотя обычно происходит примерно за 20-ю долю секунды. Второй поток сознания за этим бдительно следит, пытаясь разобраться, что мешает переносу. Третий поток сознания вытащил из инвентаря самодельную атомную бомбу, очередную страховку для побега. Лучше из состояния пепла регенерировать, чем оказаться в пробирке, или в камне душ, или в их аналогах. Только та отказалась детонировать. Он тут же разобрался, в чем дело. Противник поддерживал некое поле, препятствующее подобным ядерным реакциям. Зря Ярослав тестировал свои поделки в этом мире. Таким способом этот хитрожопый попаданец его испалил. Четвертый поток сознания уже начал разбирать память противника, полученную от системы. Из нее и узнал об этом. Слишком часто вражина-попаданец злорадствовал по этому поводу. И секунды не прошло, а 17 миллионов телизмы как не бывало. Защита на этом ублюдке и впрямь была отменная. Тело игрока, разум игрока, да еще и дополнительная защита от так называемой оценки, сложноватые образования – не зря столько сожрали за скоростной взлом и скан. Тушка буквально плавится от передоза ускорения и проходящей по ней энергии. Ну ничего, есть у меня еще сюрпризы. Пятый и шестой разом выбросили из инвентаря еще две самоубийственные поделки. Та же бомба на основе нулевого элемента, с зарядом в 600 килотонн. Как раз тот теоретический предел, когда от его тела еще останется немного пепла для воссоздания тушки, даже без активной защиты. Парню не хотелось проверять, не засчитает ли сущность за смерть полную потерю физического воплощения, даже если он сможет притянуться к любой тени, заключившему контракт или эмблеме для воссоздания того самого физического тела. На форуме контрактников об этом ходят споры до сих пор. Вторая поделка была особым зеркальным монстром, накачанным по самой небалуе энергии снов определенного спектра, с примесями пси и встроенным специальным заклинанием. Эта смесь была ответом Ярослава на возможности противника в плане потрошения мозгов. Она буквально выжигала самую важную компоненту пси из тех образований, которые контролировал разум жертв этого попаданца. Проблема была только в том, что расчеты были теоретическими. На практике же он не рисковал ее проверять во внешнем мире, чтобы не засветиться раньше времени. Только тесты в домене, на имитациях заклинаний этого Луффи. Поделка из монстра сработала даже лучше ожидаемого, даже слишком лучше. Выведенная из стазиса зверушка просто взорвалась от переполнения чужеродной силой, запуская невидимую ударную волну. Физическим объектам она практически не вредила, но вот по разумам окружающих она прошлась знатно, как и Луффи, так и Ярослава. Последний хоть и тестировал на себе версии этой особой гранаты, но тогда в него не пытался проникнуть неизвестный конструкт. Без него она вызывала только легкий зуд под черепом. Как итог, тот попросту взорвался в разуме, если это так можно назвать. Почти уничтожил противостоящий ему седьмой поток сознания. Разрушил разделение его сознания и подсознания, нарушая работу прочих потоков сознания, и знатно перемешал само подсознание, куда смогла проникнуть его часть. Не будь этого взрыва тушки монстра, и подсознание парня бы попросту заглотило вкусную добычу. Иммунитет ведь не только тело чистит, но и энергию, и информацию. И его бессознательное в этом на многие порядки лучше медленно адаптирующегося разума. Но только ломать у людей получается куда лучше, чем строить. Вот и перестарался Ярослав с этой гранатой, подгадив больше себе, чем врагу. Его противник обошелся лишь секундной дезориентацией, и был бы начинающему повелителю теней кирдык, если бы в это время не сработала нулевая бомбочка. А еще мгновение спустя его перемещение перебороло блокировку, мешающую Ярославу сбежать в родной мир. 2 секунды откладывания переноса, и за это время чуть коньки не отбросил. Млять, полный трындец. Блин, может, стоило еще в первые дни появления этого попаданца в мире скинуть на него тонны тротила. Только все мы задним умом крепки. Собрав силуэт тела из черных нитей, облепивших оставшиеся кусочки костей, парень взялся разбираться с полученными данными, скопированными системой. Но до чего же упоротый попаданец попался? С системой геймера. Ну ничего, разберусь в том, что моя система смогла скопировать, навещу его сам. Он наверняка выжил. Перед взрывом заметил сработавший эвакуатор у того, видать, не понравилась тому граната из монстра, или заметил начавшуюся реакцию в нулевой бомбе, или заценил ее оценкой, сейчас неважно, но почти 20 лямов телезмы сжег на ровном месте для пробивания его защиты, а ведь чуйка еще 3 дня назад намекала, что пора сваливать из того мира. Нет, мы самые умные, прямой опасности не ощущаем, значит, можно еще подоить местного дьявола. А он в ответ умудрился способствовать передаче моего местоположения этому грибанному опытному попаданцу. Это был уже 9-й его мир. Блин, а ведь у него еще и связь с прочими, подобными ему попаданцами есть. Надо качаться. Только на секунду появлюсь в том мире, чтобы призвать эмблем. Вику трогать не буду. Не зря старался не палить нашу связь в последние годы. Да и время там идти не будет в мое отсутствие, а на земле я не задержусь. Присев на траву в парке, откуда он перемещался в One Piece, Ярослав тут же проверил свое состояние. Ситуация была не ахти. Регенерация восстанавливала и разум, но процесс это явно не на 1 год. И что у него за тараканы будут выползать из подсознания все это время, он не знал. Он ведь туда каких только мыслей и несвоевременных желаний не загонял, с помощью концентрации. Сейчас только благодаря ней и держался, чтобы не начать творить дичь. Еще большую дичь, чем раньше, во время моментов сброса стресса. Нахрен, принимаю дополнительный квест. Давно пора снять ограничения на резерв. И если уж чудить, то в мире, который не жалко. ХМ, задание, подготовить мир к его захвату сущностью. Пофиг, ну изменится у завода владелец, простым работягам в большинстве случаев пофиг. Здесь тот же принцип. За перевыполнение задания возможны бонусы, разберемся. Будет применена маскировка, чтобы мир не дал пинка под зад, логично, согласен, домен будет заблокирован, а вот это фигово, не успею эмблемам тела из джуби наделать, крыша раньше улетит, ладно, прорвусь, отправляемся, только сначала в One Piece на 2 секунды, после отзыва всех эмблем, возвращения и окончательного подтверждения, его сознание померкло, следом мигнуло тело, исчезнув из родного мира. Сознание возвращалось медленно. Вместе с ним, в памяти всплывали дополнительные подробности задания и легенда попадания в этот мир, мир сказания о демонах и богах, и способ этого самого попадания. Цензурных слов у него не нашлось. Младенец, точнее, плод в утробе женщины, да еще и в теле проходного злодея, по имени Шэнь Юэ. Главный герой истории его даже за противника не воспринимал, а как неразумное дитя, хотя чего еще ждать от древнего старика, вернувшегося в прошлое, в свое тело. Но больше всего его возмутило уточнение о их схожести с этим мелким аристократическим идиотом, потому и это тело выбрано для интеграции в мир. Еще не родившийся детеныш принялся махать ручками и ножками, пиная стенки матки своей будущей мамочки. Злодей? Ну и отлично, будем злодействовать. Муха-ха-ха. Правда, надолго его не хватило, меньше чем через минуту он опять уснул.